Через два дня я, наконец, покинул больницу. Эти дни стали для меня самыми тяжелыми за все время лечения. Я уже и палату покидал, чтобы пообщаться с другими пациентами, да сыграть с ними в те же шахматы. И две книги прочитал, хоть ни жанр, ни сюжет мне в них особо не понравились. Пытался сколотить группу для игры в героев, но не получилось. Игра завоевала любовь прежде всего среди молодежи, а в больнице лежали люди более зрелого возраста. Я был самым молодым. Ну и когда все же нашел тех, кто согласился попробовать, ничего не вышло. В качестве мастера игры пришлось выступать мне самому. А там выяснилось, что половина высказавших желание поиграть мужиков сами поучаствовали в империалистической войне, и навыки персонажей для них казались детским лепетом. Конечно, они были сильно упрощены и условны, это же игра. Но, видно, мне попались те, кто любит докапываться до мелочей. И казак, по их мнению, должен не только шашкой уметь махать, но и в рукопашной быть лучше штурмовика. И всадник на скаку из пистоля не попадет, даже если кубик выдал максимальное значение. Да и те же кубики. Нашлись только шестигранники, а для героев нужны кубы с большим числом граней. Короче, попробовал я поиграть с ними и плюнул. Нервы дороже. Из больницы меня забрал приехавший на машине Михалыч. Я его после того случая в первый раз видел. Мужик очень переживал, что никак не смог мне тогда помочь. «Ты уж прости меня, Сергей Федорович. Я, как услышал взрыв, тут же все бросил и к тебе побежал. Охранника того на проходной даже приголубить пришлось. Не хотел пускать меня, скотина. Да толку-то. Пока добежал, рядом с тобой уже рабочие, что рядом обретались, столпились. Кирпичи они живо пооткидали, да тряпку к твоей голове приложили, чтобы кровь остановить. За доктором уже кто-то побежал. Только и смог, что убедить их тебя в машину донести. И тут же в больницу рванул. Все нормально, Михалыч, уже все нормально. Попытался я его успокоить. Лучше расскажи, что без меня было. Ну, что там могло быть-то? Даже удивился он. Ну, Савинков меня несколько раз опрашивал. Что видел, где был, когда взорвалось на том комбинате, будь он неладен. Да и все. Я ж в высоких кабинетах не бываю. Что там, уже не моего ума дело. Махнув мысленно рукой, решил, что все узнаю от Андрея. От Кондрашова только одна весточка была, которую он через Люду передал. Мол, ждет, когда я поправлюсь, есть какие-то новости от Алкснеса. Очень хочет Яков Иванович меня видеть, а зачем я, без понятия. До этого от него ни слуху, ни духу не было.